По-легкому срубив достаточную сумму, Картье совершенно воодушевился своим успехом. Теперь главное не останавливаться на достигнутом. Теперь только вперед. Во всем. То нежное, еще не явное, что появилось между ним и женой Кости, требовало преобразования в крепкое и настоящее. Картье поставил себе две цели – в бизнесе и в личной жизни. И так как пути к ним ведущие шли примерно параллельно друг другу, то он решил двигаться одновременно к обеим сразу. В нем появился кураж, придающий мужчине красоту, ту особую привлекательность, которая так хорошо ощущаема женщинами, находящимися в поиске. На самом деле, те из нас, кто не находится в постоянном поиске, это живые трупы. Люди должны обмениваться между собой информацией, чувствами и жидкостями. В этом смысл существования человечества, и лебединая верность одному и тому же мужу, одной и той же жене – это такой невероятный пережиток эпохи зажатых в стальные тиски псевдоморали яиц, что и думать об этом неприятно. К чему мораль, когда человек всего лишь человек, с примерно одинаковыми желаниями, главное из которых – получение наслаждения любой ценой, со схожими в этой связи мыслями, со всеми своими отверстиями и выпирающими частями, женскими и мужскими. Человек несчастен. Он становится таковым немедленно после своего рождения, и не потому, что ему предстоит пройти тяжелый жизненный путь, преодолеть преграды, построить свой мир и тому подобное. Человек несчастен, и несчастен абсолютно лишь потому, что его жизнь так коротка. Детство, на которое приходится лет 20, дальше пора становления и осознания того, кем стать, бухгалтершей, шахермахером, ковбоем или философом, потом брак, семья и рождение детей, их взросление. И все это происходит молниеносно. И когда человек вдруг понимает, что жизнь – это еще и возможность получать удовольствие от каждого дня, дням этим подходит конец, наваливается старость, эти безнадежно седые волоски повсюду, как предвестники того, что скоро, уже совсем скоро тебя, заколотив в дурацкий ящик, снесут с глаз долой, и все на этом завершится. Короткая жизнь и страх смерти – вот что делает человека несчастным. Осознание того, что жизнь летит мимо, подталкивает людей на большие поступки. Жены оставляют мужей, мужья бросают жен, все сходятся, расходятся, клянутся в верности, в душе понимая, что все это только слова, но все же веря в их святую непогрешимость. Как же все схоже в людях. Стереотипы правят стадом человеков, но и стереотипы меняются. Одно лишь неизменно остается главной человеческой ценностью – богатство. А если к нему добавляется еще и власть, то это сверхценность. И ее достижение возносит человека на воображаемый пьедестал не только в глазах окружающих, но и в собственных глазах. Достижению сверхценности как наивысшего наслаждения решил посвятить себя Картье. Он еще не видел, с чего ему начать, но чувствовал, что точка опоры где-то поблизости. Остается только найти ее, и тогда... Интуиция не подвела его и на этот раз. По прошествии 2 недель, которые промелькнули словно домик станционного смотрителя за окошком скорого поезда, Картье получил на свой электронный адрес приглашение посетить выставку высоких технологий и контента в Барселоне. К тому времени контракт между МДС и SmartSoft уже действовал. Штукин ежедневно видел в банковских выписках денежные переводы за реализованный МДС-контент и теперь постоянно пребывал в добром расположении духа. Для участников рынка появление SmartSoft в числе ключевых поставщиков контента для МДС немедленно стало поводом для глухих сплетен, догадок, улыбчивых полунамеков. Но, впрочем, дальше этого и не пошло. Все отлично понимали, в любой системе свои устоявшиеся правила. И если фаворитом становится никому ранее неизвестная компания, значит, все было именно в рамках этих правил. Предложение, интерес, сделка. А уж кому предлагали и, главное, сколько – это никого, дорогие граждане, не колышет. Свои считайте, как говорится. На фоне общего интереса к SmartSoft у журналистов обозревающих мобильный рынок, появился интерес к новому топ-менеджеру компании, господину Картье. Звучная фамилия молниеносно сделала свое дело, и Виктор, с согласия Штукина, который был им чрезвычайно доволен, появился на обложке некоего популярного отраслевого журнала. Таким образом, получение от Mobile World Congress персонального приглашения, которое подразумевало полностью оплаченный приглашающей стороной пакадж на две персоны, стало вполне закономерным следствием популярности Cartier и SmartSoft. Цифровой мир не имеет границ, и весть о появлении Cartier в мобильном бизнесе быстро стала всеобщим достоянием. За две прошедшие недели отношения Шедина и Cartier взмыли вверх, оба были на короткой ноге друг с другом. Шедину казалось, что он видит Виктора насквозь, читает его как лист, в котором черным по белому написано несколько односложных предложений, составляющих суть обыкновенного человека. Разумеется, все это было совершенно не так, и хитрющий Cartier прикидывался, оставаясь саблезубым тигром в овечьей шкуре, которую носил с шиком и мастерски. Этот парень всегда любил перевоплощаться, пудрить мозги окружающим и весьма ценил свою подлинную сущность, не открывая ее никому. В отличие от Шедина, Cartier быстро понял, что это за человек. Хитрый, прижимистый, своенравный и властный. Шедин был умен, в этом сомневаться не приходилось, однако тонкой лести не замечал, воспринимая ее как уважение к своему статусу, и Cartier этим пользовался очень успешно. Их частенько можно было застать вдвоем в рыбном ресторане «Ля Море», что на углу бульваров и Петровки. Потягивали винцо, тыкая вилками в баснословно дорогую снеть, говорили о бизнесе, о женщинах, о футболе и модных автомобилях, словом, обо всем, что составляет в мужской беседе основную часть. При этом, что немаловажно, Шедин постоянно просил разделить счет и каждый раз платил за себя сам. И хотя Cartier всякий раз пытался уладить пустячок из собственного, а вернее из штукинского кармана, его компаньон и слышать ничего не хотел. Впрочем, особенных неудобств все это не доставляло. Однажды, во время очередной встречи, Cartier, будучи уже приглашенным на выставку в Барселону, поинтересовался у Шедина, собирается ли он туда же. Но Шедин только рукой махнул. «Да что там делать? Из года в год одно и то же. Всех знаю, все примелькались. Знаешь, я когда там появляюсь, то выставка замирает, потому что сразу же между стендами такой шепоток. «Мистер Шедин здесь!» И все ко мне со своими предложениями, нелепыми, нахрен ненужными. Нет, не поеду. И не уговаривай даже». Cartier не торопился с вопросом. Он заказал сигару, немного подымил, продолжая беседовать на более общие темы. И, наконец, как бы между делом аккуратно поинтересовался. «А кто вообще-то едет от МДС?» Лицо Шедина внезапно омрачилось, даже ожесточилось. Он хмыкнул и процедил сквозь зубы. «Сидоров, кому ж еще?» Виктор, конечно же, слышал об этом человеке. Известнейшая личность, президент МДС, молод, амбициозен. В число акционеров Сидоров не входил, ни с кем никаких гешефтов не имел. Cartier знал это наверняка, ибо о каких-либо бесчестных деяниях Сидорова президента никогда ничего не было слышно. Репутация — ничего не скажешь. Но так ли стоит доверять этой репутации? Оклад президента МДС, конечно, неплох, но чем больше есть у человека, тем больше ему хочется. Шедин побаивался и ненавидел этого Сидорова. Побаивался, потому что Сидоров был его непосредственным руководителем, и ненавидел по той же причине. Он вообще недолюбливал молодых да ранних юнцов-карьеристов. Сидоров был ровесником Cartier, но выглядел значительно моложе. Этакой цыцик-пыцик, невысокого росточка, кожица розоватая, глазенки кореватые, щеки пухловатые и на голове легкое облачко светлых волосков. Не дать не взять маленький Ленин. Шедин мечтал занять место Сидорова, но ему ничего такого не светило. А Сидоров мечтал убрать Шедина. Или совсем его уволить, или, что более вероятно, задвинуть его куда-нибудь в дальнюю даль, командовать в регионах, поднимать целину. Все это было в тайных планах Сидорова. На людях они держались вполне дружелюбно, соблюдали корпоративные приличия, никогда ничем таким колким не обменивались, но ненависть между ними была поистине лютая. Началось их противостояние вполне банально. Шедин собирался на совет директоров, где по точнейшим сведениям отцы-основатели МДС и, в частности, господин Евтушенко, должны были предложить ему, Шедину Дмитрию Валентиновичу, пост президента компании с окладом... Ха! Специально к этой дате Дима купил новый галстук из последней коллекции Армани, но галстук оказался какой-то не такой, вязался плохо. Шедин с ним намучился и, в конце концов, кое-как изобразив узел, побрел на совет. Не будучи суеверным, он, тем не менее, подумал, что возня с чертовым галстуком явно не к добру. Так и вышло.